Глава вторая. Вернувшись в клуб «Флориан Заберни», я узнал от мэтра д'отеля, что он минут 20 назад ушел. «Один?» — поинтересовался я. Мэтр д'отель отрицательно покачал головой. С ним была одна из наших танцовщиц. В его голосе прозвучало явное неодобрение. Зная Берни как любителя легких приключений, я был абсолютно уверен, что не увижусь с ним до утра, и поэтому решил вернуться в Шед-отель и еще раз поговорить с Джейком Хессоном. Бар оказался закрытым. Тогда мое внимание привлек администратор отеля, лениво перелистывавший журнал. «Не знаю вашего имени», — облокотился я о конторку. «Закуриваете?» — Моя фамилия Ларсон. — Спасибо, не курю, — отозвался он. — А как зовут нашего бармена? — По-моему, я встречал его где-то. — Джейк Хессон. — Кажется, раньше он работал в баре Майка. — Это на задворках клуба «Флориан». Я не ошибаюсь? — Нисколько. — Он появился у нас с год назад, — ответил Ларсон, взглянув на меня без особого любопытства. — Постарайтесь вспомнить точную дату. — Сентябрь прошлого года. — А чем вызван такой интерес? — То есть как раз, когда у вас останавливалась Фэй Бенсон? — уточнил я, оставив его вопрос без внимания. — Фэй Бенсон? Ларсон отодвинул журнал. Он явно не мог решить, как отнестись ко мне. С подозрением или с участием. Вы имеете в виду исчезнувшую девушку? Ее самую. Когда она останавливалась, Хессон уже работал в баре? Нет. Забавно. А он утверждает, что встречал ее здесь. Вас интересует мисс Бенсон? Именно. Я расследую ее дело по заданию Crime Facts. И как долго она здесь прожила? Вы что же хотите сказать, что это дело снова открыли? Оно никогда не закрывалось. Как долго, я вас спрашиваю, она здесь прожила? Пододвинув к себе большую, добротно переплетенную в кожу книгу, Ларсон принялся листать ее страницы. После небольшой паузы он произнес. Записалась она 9 августа, а пропала 17-го. Она оплатила счет за номер, прежде чем исчезла? Нет. За ней остался долг в 30 монет. Полагаю, что эти денежки плакали. Как распорядились ее вещами? Их конфисковала полиция. Да там и было-то, кот наплакал, дамская сумка и чемоданчик. Посетители у ней бывали? Нет, на ее имя не поступало даже почты. Может быть, ей звонили по телефону? И на этот вопрос Ларсон отрицательно покачал головой. Правда, спустя 3 дня после исчезновения мисс Бенсон ее разыскивала какая-то девушка. Но пока она жила у нас, ею никто не интересовался. Что за девушка? Не знаю. Она пришла и спросила, не появилась ли мисс Бенсон. Когда я ответил, что нет, она оставила телефон и просила позвонить, если мисс Бенсон вернется. Вы сообщили об этом в полицию? О девушке? Зачем? Достаточно того, что их кованые каблуки прежде всего затопали именно здесь. Ничто так не отпугивает посетителей, как это стадо в мундирах. Дела в гостинице идут не так уж прекрасно, чтобы мы могли позволить себе разбазаривать клиентуру. А вы случайно не помните, как звали эту посетительницу? Ларсон раскрыл на последней странице книгу регистрации посетителей,

Тут-то ей и удалось его хорошенько рассмотреть. Когда фармер остался один, Доун поинтересовалась, с кем это он беседовал. Фармер ответил, что этот человек поджидал фей, а сам он с ним не знаком. На всякий случай, чтобы не запамятовать, я записал его примет. Просто очаровательно, что ты не забыл это сделать. Я поражаюсь, как ты сумел сюда добраться в подобном состоянии. Берни самодовольно хмыкнул, извлек бумажник и достал из него сложенный листок. Мне помогла дойти Доун. Вот какая это девушка. Она утверждает, что никогда не упускает случая пополнить свой банковский счет. Знаешь, как она меня величала? Гусем, несущим ей золотые яйца. Остроумно, не правда ли? Кончай об этом, пьяный повеса, — огрызнулся я. Покажи-ка мне лучше твое описание. Берни поднес к глазам листок бумаги, нахмурился и произнес: — Что за чудеса? Неужели я писал по-китайски? — Олух, ты же читаешь вверх ногами. — В самом деле? Берни перевернул страницу. Я, признаться, готов был подумать, что от алкоголя неожиданно повысился мой культурный уровень. Итак, это был мужчина ростом около 6 футов, сухощавый, загорелый, с усиками. Темные очки он носит даже ночью. На нем было пальто из верблюжьей шерсти, белая рубашка и галстук-бабочка в крапинку. На правой руке он носит золотую цепочку, на левой — золотые часы с браслетом. Эти штучки были действительно золотыми, тут Доун не проведешь. На вид незнакомцу около 35 лет. Неплохое описание, а? Я взял листок из дрожащей руки Берни, сложил его и спрятал в ящик тумбочки у кровати. Недурно. Мы определенно обскакали полицию. Они ведь так и не докопались до этого человека. Есть ли у тебя что-нибудь еще? Не слишком ли много ты хочешь получить за одну ночь? Доун перевела разговор на тему о том, как она любит деньги. И остановить ее не могла никакая сила в мире. Ну, тогда нам пора расходиться. На всякий случай, твой номер слева, следующий за моим. А каковы твои успехи? Берни подозрительно покосился на меня. Твои-то розыски дали хоть какие-нибудь результаты? Чем занимался ты все это время? Множеством дел. Тебе, однако, трудно будет сосредоточиться, поэтому отправляйся-ка спать. Поговорим утром. Недурная мысль. Берни поднялся. С удовольствием чуток сосну. Но ты не берись за дело с позаранку. Подозреваю, что у меня будет похмелье. Спать, спать, — сказал я и выключил свет. В 9:30 утра я заглянул в номер к Берни. Он так и не нашел в себе сил раздеться и, открыв рот, спал мертвецким сном. Рассудив, что будить его нет никакого смысла, поскольку работать в таком состоянии он все равно не сможет, я тихонько прикрыл за собой дверь и спустился в вестибюль. Попросив Ларсона не беспокоить Берни, я направился в гараж, вывел Бьюик и поехал на розыски дома Джон Никольс. Он помещался на тихой улочке в противоположном конце города. Высокое серое строение с выцветшими зелеными шторами в окнах и каменной лестницей, ведущей к парадному подъезду. Оставив Бьюик, я поднялся по ступеням и остановился в вестибюле, рассматривая ряд почтовых ящиков, в надежде найти на одном из них имя Джон Никольс. Но, не обнаружив его, я легонько постучал в дверь к привратнику.

В отличие от вас, я ничего зазорного не усматриваю в слове «подруга». Но тут же, улыбнувшись, добавила: «Теперь я вижу, что вы не из полиции. Джейк ушел». «Вы хотите сказать, что он ушел на работу?» «Вовсе нет. Он просто смылся. Захватил вещички и убрался восвоясь. Вы понимаете по-английски? Он уехал вчера, поздно ночью. И, как мне показалось, был чем-то обеспокоен. С ним это уже случалось». Закурив и не сводя с продавщицы взгляда, я аккуратно положил спичку в пепельницу на прилавке. Он не сказал, куда собрался? Нет. Он уложил чемодан, заплатил за квартиру и убрался. А любителям задавать лишние вопросы Джо рекомендовал запасаться вставными челюстями загодя. А сколько он здесь прожил? Примерно пару лет. Достав бумажник, я протянул ей пятидолларовую купюру. Мне хочется взглянуть на его комнату. 5 монет возместят ваши хлопоты? Пальцы с узловатыми суставами и ярко-красными ногтями проворно подхватили деньги. Продавщица повернулась, достала ключ из ящика кассового аппарата и протянула его мне. «Через тот проход вверх по лестнице. Если вас перехватит мой предок, выкручивайтесь сами. У него скверный характер. Может быть, с первого взгляда этого не скажешь, но у меня такой же», — заметил я и направился наверх. Войдя в коридор и поднявшись по грязным скрипучим ступеням, я остановился перед второй дверью слева. Вставив ключ в замочную скважину, я повернул его, и дверь распахнулась. Комната повсюду носила следы поспешного отъезда. Дверцы шкафа были распахнуты настежь. Выдвижные ящики письменного стола валялись на полу. В стаканчике на умывальнике осталась грязная мыльная вода. Закрыв дверь, я продолжал осмотр. Во мне росло чувство уверенности, что я на верном пути. Похоже, что Хессон заметался. Он солгал насчет знакомства с Фэй Бенсон. Скорее всего, из-за того, что вопрос застал его врасплох, и он ляпнул первое, что подвернулось на язык. Поняв свою ошибку, он собрался и пустился в долгие. Осмотр комнаты я проводил методично и очень внимательно. Ничего примечательного мне не попадалось. Но вот я отодвинул от стены кровать и обнаружил предмет, сразу приковавший мое внимание. На полу что-то поблескивало сквозь толстый слой пыли. Наклонившись, я поднял находку и подошел к окну, чтобы рассмотреть ее получше. В руках у меня было миниатюрное, золотое, плоское яблочко. Подобные дорогие безделушки часто украшают дамские браслеты. Буквы надписи, выгравированной на одной из сторон, были столь крошечными, что я едва сумел их разобрать. Надпись гласила: «ФБ от ГР, 24 июня». «ФБ. Фэй Бенсон?» Покатав на ладони яблочко, я спрятал его в карман. Едва я возобновил поиски, как дверь с шумом распахнулась, и на пороге вырос здоровенный мужик с очень хмурым выражением и без того смуглого лица. — Чем, по-твоему, ты здесь занимаешься? — прорычал он. — Ищу Хессена, — ответил я, догадываясь, что передо мной вышеупомянутый папаша-продавщиц. Можно было ни секунды не сомневаться, что характер у него действительно скверный. — Не знаете, куда он запропастился? — Ты что, не видишь, что его здесь нет? Убирайся, пока я тебя не вышвырнул. Судя по его виду, он мог исполнить эту угрозу в два счета, поэтому я направился к выходу. «Мне обязательно надо разыскать Джейка», — схватился я за последнюю соломинку. «За его адрес я дам вам 5 зелененьких». Он сразу стал более покладистым. «Давай 20». «Плачу 10, и ни цента больше», — решительно ответил я. — По рукам. Не рискуя вынимать бумажник из кармана, я на ощупь вытащил 2 пятерки и сложил их пополам. Он перебрался к Сэму Харди во Фриско, разговорное название Сан-Франциско. — Леннокс-стрит 3. — Вы в этом уверены? — По такому адресу он велел пересылать его почту. Папаша потянулся за деньгами. По крайней мере, он должен там появляться. Расставшись с 10 долларами, я не обрел взамен уверенности, что сделал это не напрасно. Однако, поскольку деньги принадлежали Файету, я решил, что риск и впрямь благородное дело. — Если я не разыщу его, братец, тебе придется встретиться со мной снова, — заметил я, отодвигая его от двери. Спустившись вниз, я оказался на улице. Когда я вернулся в Шед-отель, часы показывали 2:45. Бледный, с ввалившимися щеками, Берни сидел в вестибюле перед стаканом виски с содовой. — Все еще гужуешься. А я, признаться, подумал, что прошедшей ночи тебе хватит до гробовой доски. Берни зажмурился, открыл глаза и содрогнулся. — Если не трудно, говори, пожалуйста, потише. Малейший шум отдается у меня в голове острой болью. — И поделом тебе. — Собирайся. Пойдем, закусим. У меня есть новость. Берни так и передернула. — Ни слова о еде. Я ни к чему не могу притронуться. Я сгреб его в охапку и впихнул в ресторан. — Тогда просто посидишь и понаблюдаешь за мной. За едой я в подробностях рассказал ему о своих похождениях накануне вечером и с утра. Он настолько заинтересовался, что забыл о своей головной боли. — Мы на верном пути... И уже знаем больше, чем полиция к моменту прекращения следствия, а это весьма недурно. Нам известно, что Фэй встречалась с этим мужчиной в верблюжьем пальто. Полиции или не удалось до него докопаться, или эти пинкертоны решили, что его персона не заслуживала такого внимания, чтобы упоминать о нем в отчете. Я же считаю, что им стоит серьезно заняться. По моему мнению, любой, кто носит по ночам черные очки, должен вызывать подозрения. И еще один момент. Кто этот Джон Никольс? Куда ее прицепить? Она появилась в Уэлдене 3 дня спустя после исчезновения Фэй и искала именно ее. Вслед за этим она внезапно упала с лестницы и сломала себе шею. Фармер — единственный, кто мог видеть, как Фэй покидала клуб, и он почему-то счел удобным оказаться под колесами автомобиля. Сдается мне, что Фармер и Никольс слишком много знали, и от них просто решили избавиться. Берни вытаращил глаза. — Ага. А не пришла ли в твою блестящую голову мысль о том, что раз мы тоже кое-что знаем,